в руках твоих дрожит. И полоса помех по ней бежит. Зачем ты в лес пошла ночной порой? Там слендер ищет жертвы, станешь ты очередной. Он злобствует опять с лицом пустым, и нам не разгадать, что движет им. Еще тут держаться нет, нет сил идти, и далеко рассвет, что мог спасти. Вот щупальца сплелись, чтоб клочья рвать. Смирись, осталось с жизнью попрощавшись, лишь кричать.